охватило бешенство. Сегодня же ночью он решил обязательно выяснить правду. Неожиданно в конце зала появился какой-то человек в запыленной одежде и решительно направился к герцогу Бургундскому. Он был явно чем-то встревожен. Заметив, что Лианна осталась без партнера, Ранд поспешил к ней. Однако она холодно отвела его протянутую руку. «Я устала от танцев и хочу отдохнуть». Когда Лиана говорила по-английски, ее голос звучал совершенно по-другому, жестко и непривычно. Огорченный отказом, Ран двинулся следом, но герцог Бургундский остановил его. «На одно слово, милорд!» Посланник поспешил откланяться, а Ран направился за герцогом в уединенную комнату. При слабом свете свечи он изучающе всматривался в волевое лицо Жака Бургундского, человека, которого уважают, но которому не доверяют. Случайно или намеренно, однако герцог сумел избавиться от Лазаря Мандрагона, как будто первый муж Лианны был не более чем досадной мухой. Ранда восхищала самообладание Жана Бесстрашного. Но сейчас он уловил напряжение в его лице, тревожный блеск в холодных голубых глазах. «Плохие новости, ваша светлость?» Герцог сжал губы. «Да». «Арманьяк движется к Компьеню». В его голосе чувствовались гневные нотки. «Если я не прибуду в Компьень с внушительной армией, город будет потерян для меня». Он нахмурился. «Я должен отправиться на рассвете. Моим людям придется скакать во весь опор, чтобы успеть преградить путь Арманьяку». Ранд все понял. «Вам понадобится как можно больше людей». Герцог мрачно кивнул. Сердце рыцаря упало. Вместо того, чтобы провести брачную ночь с любимой женщиной, ему придется воевать на стороне герцога Бургундского против Арманьяка. «Я подготовлю своих воинов». «Нет, нет!» — Жан Бесстрашный протестующе махнул рукой. «А вас всего 10. Я говорю о тех, кто непосредственно находится в моем подчинении». «Мне хотелось сообщить вам о вероломстве Арманьяка, потому что это может изменить ваши планы». Ранд сжал кулаки. Действительно, завтра утром он собирался отправиться в Лонгвуд с сотней вооруженных людей герцога, чтобы вернуть замок. Его охватило нетерпение. Война с Арманьяком может затянуться на недели, месяцы. «Я сам возьму Лонгвуд», — решительно заявил Ранд. «Хотя в моем распоряжении 10 человек, но, думаю, этого будет достаточно». В глазах герцога было и восхищение, и досада. «Что за безумие? 10 человек не захватят и камня от этой крепости. Оставайтесь в Лекротой, милорд. Вашим людям здесь нравится». «Каждый день Мандрагон прибирает Лонгвуд к своим рукам. Его власть крепнет», — возразил Ранд. «Я не могу оставаться безучастным, пока мой замок захвачен». «Тогда поступайте, как знаете», — махнул рукой герцог. «Но я не сумею помочь вам». Ранд задумчиво посмотрел на него. «Судя по всему, герцог ненадежный союзник. Всегда готов уклониться от данного обязательства, нарушить соглашение. Он обещал королю Генриху помочь завоевать французский трон. Неужели герцог расторгнет этот альянс?» Дверь резко распахнулась. С дикими глазами, задыхаясь, в комнату ворвался Джек Кейт. «Мой господин, ваша жена...» Он судорожно глотнул воздух и почтительно поклонился герцогу Бургундскому. За дверью послышались тревожные крики, топот ног. «Что, Джо?»